обитает 8 видов пресмыкающихся, а на острове Ява с площадью всего около 132 тысяч квадратных километров их известно 122 вида. Понять эту закономерность легко. В теплом климате холоднокровные животные ведут активную жизнь в течение всего года, тогда как по мере продвижения в более холодной области время проявления их активной жизнедеятельности все более ограничивается сокращением сезона благоприятных температур, а зима, начало весны и конец осени становится периодом длительного покоя, спячки, диапаузы, анабиоза. Интенсивность обмена веществ в организме животного находится в сложной зависимости от температуры окружающей среды. Считают, что скорость биохимических процессов возрастает в 2-3 раза при увеличении температуры на 10 градусов по Цельсию. Имеется в виду, конечно, изменение температуры в диапазоне нормальных показателей, хорошо переносимых данным видом животного. Зависимость темпа метаболизма, обмена веществ от температуры окружающей среды можно исследовать экспериментально. Установлено, что личинка мучного хрущика, мучные черви, при температуре среды 15 градусов по Цельсию потребляет за 1 час в пересчете на 1 килограмм веса тела 104 кубических сантиметра кислорода. При 25 градусах по Цельсию 300 кубических сантиметров, а при 32,5 градусах 529 кубических сантиметров. Ускорение процесса метаболизма сокращает время прохождения организмом стадии индивидуального развития, сокращает длительность стадии онтогенеза. До начала метаморфоза личинкам потребуется разное время, в зависимости от того, при какой температуре они содержались до этого. Скорость прохождения стадии куколки мучным хрущиком от момента окукливания до выхода из куколки жука и мага в зависимости от температуры окружающей среды представлены так. Температура в градусах по Цельсию 13,5, 17, 21, 27, 33. И время в часах 1116, 593, 320, 172 и 134. Из этого опыта видно, что повышение температуры среды примерно на 20 градусов по Цельсию вызвало сокращение длительности стадии куколки более чем в 8 раз. То есть развитие было значительно ускорено. В естественных условиях, в умеренном климатическом поясе, темп индивидуального развития многих беспозвоночных невысок. Зима вызывает длительный период депрессии жизнедеятельности. И в итоге число поколений, появляющихся за один год, здесь невелико, нередко одно или два. В жарком климате темп индивидуального развития беспозвоночных нередко выше. Периоды депрессии короче или в некоторых природных областях отсутствуют совсем. И, соответственно, в течение года может быть произведено несколько, а у некоторых видов даже больше 10 поколений. Для иллюстрации этой закономерности, и чтобы ясно представить потенциальные возможности размножения беспозвоночных животных в жарком климате, сделаем расчет величины потомства у какого-либо условно взятого, пусть даже вымышленного, вида насекомого, например, представленного только самками, размножающимися партогенетически, то есть без участия самцов. И такие виды есть в природе. Для упрощения расчета отбросим все превходящие условия и факторы, действующие в природной обстановке. Врагов, паразитов, болезни, смертность на разных стадиях, стресс и прочее. Примем условно, что самка откладывает за свою жизнь 100 яиц, и из них вылупляется 100 молодых самок, которые затем начинают размножаться, откладывая каждое по 100 яиц и так далее. Путь в средней полосе, например, в Польше, этот вид насекомого производит в год одно поколение. А, допустим, в Гане оно размножается ежемесячно, то есть дает 10-12 поколений в год. Тогда в Польши от одной из самки